Глава первая. Бойся своих желаний. Я проснулась от собственного крика. Рывком села в постели и невидящим взглядом уставилась в окно. В груди глухо клокотало, как будто тело заново училось дышать. На улице царила ночь. И единственным свидетелем моего очередного кошмара была лишь луна. Я слизнула солоноватые капли, пробежавшие по губам. Откинула одеяло и встала с кровати. К новим тварям такие сны. Высплюсь в следующей жизни. На мои вопли никто не прибежал. Дом был пуст, и кроме меня, прикорнувшей в комнате под самой крышей, в нем можно было встретить разве что мышей. Я поплескала в лицо ледяной водой из глиняного кувшина, стоявшего возле кровати. Натянула штаны и рубаху из домотканного полотна и повязала на пояс любимый фартук. Мягкий, как пух из-за частых стирок. Как была, босиком спустилась в жилую часть дома и, не задерживаясь, скользнула на первый этаж. Вид знакомых склянок, подсвеченных любопытной желтоватой луной, заставил собраться, глубоко вздохнуть и сосредоточиться на деле. Лучшим средством от ночных кошмаров была работа. Вот я и взялась растирать и смешивать травы посреди ночи. Привычная рутина быстро захватила все внимание, позволяя не думать об образах, приходящих во сне. Я не знала, сколько прошло времени, когда пальцы стало сводить судорогой, а в глаза словно насыпали песка. Усталость медленно, но настойчиво оплетала меня, как будто она прорастала из рассохшегося пола, а я случайно наступила прямо в ее сердцевину. Ног я почти не чуяла. Колени сгибались порой против моей воли. Руки дрожали, но я упрямо продолжала нарезать, толочь, смешивать, а после рассыпать по тканным мешочкам и разливать по бутылкам темного стекла снадобья всех мастей. Хочешь настойку от головной боли? Пожалуйста. Маешься животом, и от этого найдется. Понесла нежеланного? А вот тут нетушки. Иди к знахарю, пускай наперво осмотрит и скажет, можно ли прерывать и не опасно ли для девицы это будет. Выверенными движениями я создавала лекарства, и далеко не все из них собиралась завтра отдать хозяину дома. Тонкий поникший фитилек плавал в плошке с маслом, давая света едва-едва. Как раз столько, чтобы не спутать ингредиенты. И все же его было недостаточно. Я то и дело щурилась и не брезговала лишний раз перепроверить, те ли травы положила в ступку. По правде, от луны, с любопытством заглядывающей в окно, толку было и то больше, чем от дрожащего огонька. Увы. Тяжелый стол из темного дуба, он смотрелся чуждо в полупустой, скудно обставленной комнате. Пододвинуть к окну я не могла. Если только надорваться при попытке и возле этого стола и помереть. К чему, понятное дело, я не стремилась. Поэтому оставалось только наклоняться как можно ниже, почти утыкаясь носом в рассыпанные по столу травки. Поминать Нави и утешаться мечтой об увесистых монетках, которые я получу за свои снадобья. Уже завтра старик Игнотий, знахарь из Полесья, того самого городка, куда завела меня судьба, наконец отдаст оговоренную плату за месяц, и я смогу пройтись по ярмарке не только, чтобы поглазеть. Впрочем, дедуля немного отведет душу. Сложит серебрушки горсткой перед собой, глянет из-под густых седых бровей, а потом нарочито медленно выудит два кругляша из невысокой стопки. Обязательно отполирует их об рукав и положит на стол. Скажет: «Надеюсь, ты не забыла, что я тебя не за даром жить пустил?» И усмехнется эта гаденька. Разве можно забыть то, что происходит из месяца в месяц? Всякий раз разыгрываемые как по писанному. Мой тяжелый вздох и смиренный кивок тоже выучены, будто роли в балагане глумцов. Я уже наловчилась одновременно подсчитывать иную прибыль за из-под полы проданные склянки. И в то же время сохранять покорное выражение лица. Хотя порой так хотелось вскочить. Наорать на старика, стукнуть кулаком по столу и забрать свои кровные. Я ведь нанималась в его лавочку травницей, а не прошло и пары месяцев, как на меня повесили составление лекарств, уборку и ведение амбарной книги. За весь мой труд Игнатий благосклонно позволил жить на чердаке не за 4 серебрушки, а за 2. Впору бы послать его куда подальше. Увы, старый хрыч был и правда талантливым лекарем. Я надеялась научиться у него врачебным хитростям, но вот загвоздка. Он не брал подмастерьев. Зато ему нужна была травница, а позже, когда очередная девка-чернавка сбежала с проклятиями, и так кто будет следить за хозяйством. Вот поэтому я и оказалась в полночь за дубовым столом с зелеными по локоть руками. Я надеялась, что отмыть их удастся. Некоторые смеси въедались в кожу так цепко, что я всерьез предлагала Игнатию красить ими заборы. Он, правда, чистил меня безмозглой девицей, не понимающей истинную цену лекарств. И предложение с негодованием отвергал. Я же втихую проверяла свои догадки. Записывала удачные смеси и хранила рецепты в заветном кожном тубусе с замочком. Его я не показывала никому и прятала в надежном месте, надеясь когда-нибудь обменять записи на звонкие золотые. Я со стоном разогнулась, потирая поясницу. Последняя бутылочка была закупорена и выдворена в ящик, где уже стояли ее товарки. Я с тоской оглядела разруху, оставшуюся после работы, и грешным делом подумала, не поджечь ли всю лавочку. Лишь бы не браться за веник и тряпку. Оттягивая время, скрутила волосы в пучок и спрятала под косынку, чтобы не мешались при уборке или поджоге, как пойдет. Но моим разрушительным планам не суждено было сбыться. Дверь заколотили. Потом стук перешел на протестующее задребезжавшее окно. Игнатий мог себе позволить настоящее стекло. И свет луны закрыло чье-то искаженное мукой лицо. В Полесье, где я провела последний год, смешивая травы и исписывая тяжелую амбарную книгу цифрами, меня воспринимали как девочку на побегушках при Игнатии. Посмеивались, но привечали. Особого уважения не выказывали, но и не беспокоили. Мне того было довольно. Сила, дремавшая во мне, просыпалась нечасто, но когда это случалось, никто не хватал меня за руку, если вдруг я отправлялась в трущобы, чтобы отнести несколько кульков травяных сборов живущим там детям. О том, как еще я им помогала, никто и не догадывался. Если кто-то явился посреди ночи, значит, дело действительно важное. Вот только Игнатий уехал на 2 дня в соседний городок, запряг смирную лошадку Василиску, бросил мне ключ от дома и наказал к его приезду заполнить лекарствами 2 ящичка. Он должен был вернуться на утро. Но человек, от ударов и криков которого вот-вот грозило вылететь стекло, пришел сейчас и до рассвета ждать явно не мог. Я побежала к двери и быстро отомкнула замок. Мужчина ввалился внутрь, его лицо прочертили полоски слез. Но я испугалась даже не этого, а того, как он стал хватать меня за руки и бормотать что-то, давясь словами и хрипя. «Послушайте, пан, я ничегошеньки не поняла. Идите сюда. Сядьте. Вот так». Я пинком подогнала табуретку под ноги несчастного, и он не то что сел, рухнул на нее, как подкошенный. Я повернулась к столу и выхватила из ящичка 2 пузырька. Мужчина снова попытался мне что-то объяснить, но я махнула ему, мол, обожди. В кружке быстро смешала по 5 капель каждой настойки. Плеснула туда воды и взболтала снадобье. Сунула кружку мужчине в руки и заставила выпить все. Телесная дрожь прекратилась почти сразу. Но страх из его глаз никуда не делся. Вот теперь говорите, что стряслось. Жена моя. Женка. Она в тяжести. Должна была родить только через месяц. Сходила поутру на рынок. Вернулась, лица нет. Прилегла, сказала, что поспать хочет. А к вечеру ее скрутило так, что ни вздохнуть, ни охнуть. Я думал сразу за знахарем бежать, а она останавливала. Я, дурак, послушался. С неожиданной злостью выпалил мужчина и дернул себя за волосы. Ай, дурак, я дурачина, что же я наделал? Так, не отвлекайтесь. Что с женой? Кровь из нее хлынула. Простонал мужик, и я нахмурилась. Плохо дело. Много, словно озеро, расплескалось. Я кровь видывал, но то в драке или когда нечисть задерет, а тут баба брюхатая. Неправильно это. Жутко. Помогите, пани знахарка. Гельтини, вас молю, помогите. Все, что угодно для вас сделаю. Мужик неловко свалился со стула и вцепился в край моего фартука. Я отшатнулась и вырвала ткань из его пальцев. В голове бешено скакали мысли. Целый год я прожила в Полесье спокойно, выпуская на волю лишь крохи своей проклятой силы. За все это время мне удалось избежать внимания Дейвосов и чьих-либо подозрений. И помочь сейчас несчастной роженице значит рискнуть всем. Вот только и отказать я не могла. По разным причинам. Мужчина, по-видимому, не знал, что я не знахарка, а только травница. Он уже не умолял, а тихо плакал, уткнувшись лбом в пол у моих ног. «Эй!» Я наклонилась и дронула его за плечо. «Ребеночек-то у вас какой по счету будет?» «Первый», — всхлипнул несчастный. Я мысленно выругалась, потом подумала и повторила вслух. «Не помогу сейчас, может, статься у них вообще никогда детей не будет. Хорошо, если роженица выживет. И до утра выжидать времени нет». «Да что ж такое?» — простонала я и принялась собирать все необходимое. Мужчина, наконец, приподнялся и сел на колени, следя за мной лихорадочно блестящими глазами и шмыгая красным распухшим носом. Похоже, он не сразу поверил в то, что я действительно собираюсь помочь. Я и сама не верила. Но быстро обулась, подхватила корзинку и кивнула. «Показывайте дорогу, пан, и хватит рыдать. Сделаю, что смогу». Выйдя на улицу, я поежилась и плотнее запахнула плащ. Густой липкий туман завладел ночью и ощупывал, оглядывал каждый уголок, куда только могли дотянуться его белесые пальцы. Вдалеке коротко взвыли собаки, но быстро смолкли. Долетели обрывки ругани и визг. Верно, хозяин с просонья прошелся хворостиной по хребтам. Зря. В другой раз не залают. И вор уйдет безнаказанным. Мужчина, так и не назвавший своего имени, шел впереди, то и дело оборачиваясь. Наверное, проверял, не передумала ли я, не развернулась ли обратно в лавку. Я только крепче стискивала ручку корзинки, где вздрагивали пузырьки, и ободряюще улыбалась ему в ответ. Не знаю уж, что ему виделось в свете луны, но после каждой моей улыбки он вздрагивал и почти переходил на бег. Ночь стояла безветренная, и прогнать туман было некому. Начало листопада еще было пропитано сухой летней жарой, с ароматом свежего сена и поздних яблок, но в темное время от тепла не оставалось и следа. Близился праздник Лешего, и суровые холодные ветры дули почти беспрестанно. Тем жутче было сегодняшнее безмолвие, словно затишье перед бурей. Нам никто не встретился, и я порадовалась, что не придется отвечать на ненужные сейчас приветствия и объяснять, куда я так спешу. Конечно, всегда можно было махнуть рукой и крикнуть «после», скажу. Но вот только по лесенце такие обещания никогда не позабудут. Припрутся в лавку, начнут расспрашивать, а там и до ушей знахаря дойдет. Проблем не оберешься. Нет уж, сейчас я должна помочь новому человеку прийти в мир. И это важнее любых досужих разговоров. Мужик остановился перед домом, неуверенно сминая шапку в руках. Он тяжело вздохнул и крупно вздрогнул, глянув на меня шальными глазами, когда я положила руку ему на плечо. Он не спешил войти. А когда изнутри донесся полный мученической боли стон, и вовсе попытался отступить. Я стиснула его плечо, не давая сбежать, и спросила, куда пришли. Он кивнул. Потом решил ответить и вслух. Видно, для надежности. Туда. Здесь стойте. Если я выйду и скажу, побежите по дороге, ведущей к Алансу. Там будет проезжать старший знахарь, пан Игнутий. Встретите и поторопите. Расскажите, что случилось. Впервые на лице мужчины отразилось сомнение. Он наморщил лоб, но прежде чем успел задать вопрос, я легонько его оттолкнула и пошла в дом. Ступив на крыльцо, все же обернулась и бросила. Я сделаю все, чтобы ей помочь. Роженица лежала на кровати. Ее лицо было бледно, воздух с присвистом выходил из приоткрытого рта. Я думала, что живот будет огромным. Одной из причин мог стать крупный ребенок. Но ее животик напротив был маленьким и ладным. Со спины наверняка и не догадаться было, что женщина в тяжести. Рядом с ней сидела местная повитуха. Я мысленно повинула Нави. Надеялась, что никого не встречу, сделаю свою работу и уйду. Но, видно, муж роженицы сначала побежал за повитухой, и только потом, когда та не справилась, бросился к знахарю. Повитуху звали Жанина, и она прекрасно знала, кто я такая. Игнатий раз в месяц лично смешивал большую партию лекарств для Жанины и отправлял меня их отнести. Жанина вскинулась на звук шагов и недоуменно нахмурилась при виде меня. На ее лбу блестели капельки пота, прядки волос цвета соли с перцем прилипли к коже. Странно, мне напротив показалось, что в избе холодно. Жанина выпрямилась и оттерла лоб рукой. Несмотря на простоватый вид, у этой женщины был сметливый ум. Она не стала меня расспрашивать, бросила только: «Надеюсь, ты успела чему-то научиться у Игнатия». И отодвинулась, подпуская меня к кровати. Жанина не знала, что я и без умений знахаря могу помочь несчастной женщине. Вот только для меня это обернется огромной бедой. Я поставила корзинку на пол, омыла руки в тазу с горячей водой, на которую указала Жанина, и подошла к кровати. Присела с краю и тронула лоб женщины. Он и вправду был холоден, словно лед. В комнате висел запах трав. Трехногая жаровинка в углу едва курилась сизым дымком. Я откинула одеяло и огладила маленький животик, напевая легкий заговор. В ответ мою ладонь слабо толкнули, как будто ребенок внутри повернул головку на звук. Я продолжила петь, чуть изменив тональность. И по коже разбежались огненные нити, сплетающиеся в ручейки. Тело роженицы ровно посередине вспыхнуло, словно мерцающие угли. Жанина сдавленно ахнула и закрыла рот фартуком, во все глаза глядя на происходящее. Женщина на кровати застонала и выгнулась дугой, уставившись в потолок незрячими глазами. Роды и без того работа нелегкая. Но когда рожаешь от блазня, они и вовсе превращаются в действо, невозможное для человеческого тела. Вряд ли кто-то рассказывал женщине, жаждущей младенца, что она не сможет родить Нави дитя. Оно просто разорвет ее в попытке выбраться на свет. «Боги милосердные, защитите!» «Яся! Что делать-то?» — выдохнула Жанина, не отнимая фартук от рта, как будто пыталась прикрыться им от присутствия нечистого духа. Как-то в раз она словно уменьшилась. От растерянности ее лицо помолодело и поглупело. Я не ответила, продолжая водить руками и касаться то лба, то сердца, то живота несчастной, слишком хотевшей стать матерью. От каждого моего прикосновения по огненным ручейкам пробегала волна света, как будто в них билась живая кровь. «Выйдите, пана Жанина». «Но ведь надо Дейваса позвать. Мы не сладим». «Вы нет. А вот я попробую». «Ты совсем сдурела, девка?» Жанина вспыхнула яростью быстро, словно сухая лучина. Но за ней угадывался страх. Неожиданно за меня. «Из чего удумала? Решила следом пойти? Так для тебя пришлой могилу копать никто не будет. Собакам скормим. Поперхнуться. Невозмутимо отозвалась я и указала на дверь. Выйдите, пана. Да провались ты пропадом, дурная. Я думала, повитуха грохнет дверью, но она закрыла ее едва слышно, шепнув что-то в уже закрывающуюся щель. Что ж, я надеялась, что это пожелание удачи. Я растерла ладони, вытягивая последние ноты заговора. Огненные жилы чуть погасли, и живот женщины, продолжавшей безучастно смотреть в потолок, заволновался. Особенно резкий поворот, и несчастная харкнула кровью, залившей подбородок и грудь. Щекотная сила внутри меня уже разливалась под кожей, пенясь, как игристое вино, которым меня угощал когда-то мамин знакомый. Она все ширилась и ширилась, и когда заполнила меня до отказа так, что еще чуть-чуть и выплеснется наружу, граница истончилась, и я упала внавь. Здесь силуэт женщины почти не угадывался. От него осталась только серая оболочка, высосанная и опустошенная, как попавшая в цепкие паучьи лапы беспечная бабочка. Зато маленький блазень светился, накормленный чужой жизненной силой. Он повернул в мою сторону зубастую мордочку и оскалился. Напасть ему не позволял плен материнского тела. Но я видела, что еще чуть-чуть, и тварь пустит в дело когти, убивая мою подопечную. Я боялась, что мы опоздали. Но повезло. Еще пара мгновений в запасе все же нашлась.